Глава 4. Чуть позже Франциско, ее супруг, расскажет, как пионы нашли старуху в полутора лигах от дома и вернулись к нему, расстроенные. Та отказалась отвечать на их вопросы и двигаться с места. Тогда-то Франциско и послал за повозкой, а чуть позже лично отправился к месту, где нашли няню Реху. Старуха с закрытыми глазами сидела на камне в тени оливы, легонько покачиваясь из стороны в сторону. В руках она держала два свертка. Один предмет был укутан в передник, другой — в шаль. Франциско приблизился к ней осторожно, чтобы не испугать. «Няня Реха, это я, Франциско», — ласково произнес он, когда старуха открыла глаза. «Что ты делаешь так далеко от дома?» — спросил он, не надеясь на ответ, потому что старуха вот уже много лет не разговаривала. «Я пошла за ним», — тихо ответила она хриплым с непривычки голосом. «За кем?» «Заплакавшим ребенком». «Няня, здесь нет детей», — ответил он. Вместо ответа Реха протянула Франциско оба свертка. «Что это?» Первым Франциско взял предмет, завязанный в фартук. Развернув его, он испуганно отшатнулся. Внутри был улей диких пчел. «Где ты это взяла? Они тебя не укусили?» Он выронил сверток. Рассерженные пчелы тотчас вылезли из сот в поисках нарушителей их спокойствия. Пионы отбежали подальше, насекомые метнулись за ними, но через несколько метров внезапно отстали и, обиженно жужжа, вернулись к улью, словно тот неслышно позвал их назад. Второй сверток, который няня Реха все еще держала в руках, заворочился. Франциско и работники, поборовшие искушение броситься в рассыпную после нападения пчел, ошеломленно застыли. Старуха прижимала сверток к груди и легонько покачивала. «Няня, что там еще у тебя?» В этот миг то, что находилось в свертке, запищало и стало яростно извиваться в руках старой няни. «Он проголодался», — объявила она. «Покажи мне его». Она развернула шаль, и Франциско и его люди наконец увидели, что держала в руках няня младенца. Ужас заставил их отпрянуть. Некоторые перекрестились.